Глава 9. Все королевство смотрело на небо. Летел корабль. Массивный и, вероятно, торговый. У Артема не было сомнений, что их увидели. Не зря же корабль сменил направление и полетел теперь в сторону острова. Ну, не прямо на остров. Он планировал пролететь немного в стороне, но на достаточном расстоянии, чтобы рассмотреть его. «Ваше Величество!» Чов среагировал молниеносно и уже мчался к королю. А с ним бежала и Тифа. «Вижу. Судно достаточно большое, чтобы напасть на нас. Осколок зачистили?» Парень перевел взгляд с корабля на здоровяка. «Да, грапи собирают травы и грибы, остальные рубят деревья». «Принц где?» «Здесь!» — раздался крик и показался запыхавшийся парень. Подбежав к Артему, он наклонился и уперся руками в свои колени, пытаясь отдышаться. А вот его спутница выглядела бодрой, однако встревоженной. «Знаю. Корабль. Клан. Глоч». От слов принца Чов, казалось, немного побледнел, а кошка кивнула и пояснила. «Работорговцы. Опасные ребята, но на нас не нападут. По крайней мере, сразу. Сперва они доложат своим и вернутся с целым флотом». Высокая девушка кинула взгляд на корабль, Артем же пытался его разглядеть с помощью зума камеры на телефоне. Это действительно был крупный корабль. Он походил на дирижабль, но по бокам у него имелись два дополнительных воздушных мешка, а позади что-то вроде огромного пропеллера, но сейчас он не работал. На корпусе и воздушных мешках виднелась эмблема в виде кандалов. Также, судя по металлическим укреплениям, судно было четырехпалубным, если не считать основную, верхнюю. «Надо улетать. Не догонят и не найдут», — предложил принц. «Нет». Артем покачал головой и уставился на Кайлу. «Думаю, ты будешь со мной согласна, что нам следует устранить их». «Да, они прямо сейчас могут смотреть на нас, и если увидели вас, принц...» Она посмотрела на парня несвойственным ей серьезным взглядом, отчего тот вздрогнул. «Скорее всего, они приведут такую силу, что даже местные феодалы не справятся. Или вообще сбросят бомбу». «Но у нас лишь один малый корабль. Справимся ли мы?» Принц выглядел неуверенным. «Корабль маленький да удаленький», — ухмыльнулась Кайла, завиляв хвостом. На девушке, к слову, была броня Норф, оттого она выглядела как сексапильная дикарка в шкурах и коже. «И нам не нужно брать его на абордаж. Достаточно повредить воздушные мешки, и он потонет». «А если там рабы? Сотни человек?» Принц ужаснулся, да и Артему не очень нравилась идея уничтожения их всех. Однако и жертвовать своими людьми он не хотел. «Есть идея!» На лице короля появилась коварная улыбка, и он посмотрел на кошку. «Кайла, насколько сильны охранники на подобных кораблях?» «Да не очень. Они же не ценные товары перевозят, а лишь рабов. Конечно, из-за пиратов шеев им, вероятно, пришлось увеличить численность солдат, но не думаю, что повысилось качество. Думаю, не более полутора сотни бойцов около 10 уровня, максимум 15-й, и то таких в основном берут на рейдовые суда». «Так и думал. Отлично. Тогда готовимся. Чов, Тифа, Лена и, наверное, Кристина, а еще пилот». Он глянул на парочку. «Мы вместе пойдем. Я 21 уровня и сильный маг. Пригожусь». «Если одолжите монеток, я тоже помогу. Буду атаковать судно», — добавила девушка-кошка. «Будут монеты», — кивнул он и принялся организовывать людей. После чего переместился в госпиталь, забрал трех девушек и ввел в курс дела. Корабль же все еще летел и, вероятно, видел суету в королевстве. Вот только он вдруг резко ускорился и полетел прочь. Но это никак не повлияло на планы Артема. Собственно, из-за него и произошла задержка. «Что это? Выглядит странно». Принц с удивлением посмотрел на немаленькое металлическое устройство и второе, еще более массивное и тяжелое. «Бензиновый генератор и промышленная болгарка». Она может даже прочнейшее дерево разрезать за мгновение. Артем едва не засмеялся, увидев шокированное лицо принца. А вот Кайла навострила ушки и едва ли не обнюхала генератор. «С его помощью мы проделаем проход в днище корабля и проникнем внутрь». «Оно и на такое способно!» Принц был восхищен, а Кайла еще более заинтригована. Некоторое время спустя они погрузились на корабль. И хоть на нем было лишь 6 мест, уселись все. Просто кому-то пришлось разместиться на чьих-то коленках. Мана-реактор заправили грапи, а еще они выделили двух своих лучших воинов. Это были братья-близнецы Оруб и Отор. В Впрочем, для Артема все мужчины Грапи были на одно лицо. Это были обычные белые мыши на двух ногах, ростом едва выше среднего, 145. Облачены в кожаную одежду с множеством кармашков на груди, где хранятся ядовитые дротики и флаконы с ядом. Вооружены короткими клинками и духовыми трубками. Мышам не нужно было дополнительное место. Они просто разлеглись на палубе, а так как они владели магией ветра, пусть и паршивенько, их не сдует. И вот судно загрохотало, стоило реактору заработать, и оно начало взлетать. Кристина очень нервничала, но очень уж она загорелась идеей спасти рабов. Ей хотелось немного искупить вину за свои грехи и сделать мир чуточку справедливее. Лена же, читая ее мысли, лишь вздыхала, но при этом улыбалась. Маленькое судно быстро набрало большую скорость и помчалось в погоню за неприятелем, но сперва снизили высоту, чтобы их труднее было обнаружить. Догнали корабль довольно быстро, работорговцы уже выключили пропеллер, поэтому летели неторопливо. Но перехитрить их не удалось, и Артема с командой все же обнаружили. Люди, чья жизнь зависит от зоркости, внимательно следили за всем небом, включая и ту его часть, что под судном. На борту имелись баллисты и маги, они даже попробовали атаковать маневренный и ловкий кораблик, но после 10 минут попыток сдались и попытались подпустить ближе. Лучников на борту оказалось немало, почти 5 десятков, и стрел они не жалели. Стоило судну Артема приблизиться на 100 метров, как стрелы посыпались градом. «Не надо!» Кайла остановила Лену, что намеревалась сбить стрелы с курса. Судно просто резко рвануло вниз, избегая обстрела, а следом еще раз. «Ближе! Покажем им сюрприз!» — приказал король, готовя пистолет к применению. Сам он был в обычной одежде, латы Грифона он позже активирует. В них не очень удобно стрелять и работать с болгаркой. «Поняла! Лена, прикрывай!» — выкрикнула кошка, и судно начало выравниваться и сближаться. Очередной залп стрел, и они, резко развернувшись, помчались обратно на лучников. Но тут объявились вражеские маги ветра, и стрелы сдуло в сторону. Магов было 5, все в одинаковых мантиях и посохами в руках, вот только... Паф! Паф! Раздались 2 короткие очереди из полуавтоматического пистолета, и один из магов рухнул с простреленной головой. Второго же защитил какой-то магический барьер. Однако перепугался он знатно и тут же спрятался за крупным воином с зеленой кожей. У него в руках был мощный башенный щит из металла, да и черная броня впечатляла, явно непростая. Другие маги также попрятались, но недостаточно хорошо. Артем приметил чью-то ногу, выстрел, вопль и вновь выстрелы, но уже по лучникам. Еще и принц выпустил несколько мощных огненных шаров, поджарив парочку людей вместе с баллистами. А также Лена вновь вернула стрелы лучников обратно. К сожалению, урона почти не нанесла, так как щитники уже были на палубе и защищали всех своих. Но тут один из зеленых воинов, чье тело распирало от мышц, схватил метательное копье, и оно покрылось серебряным сиянием. А миг спустя оно уже мчалось в Артема. Лена тут же зацепилась за него своими силами, но... «Не могу!» Простонала она и лишь немного сдвинула копье с курса. Раздался звон, и в корпус судна вонзилось копье, пробивая броню. Артем посмотрел вниз и скривил лицо. До ноги не достало каких-то 5 сантиметров, а изначально летело-то ему в голову. Конечно, имелся медальон, защищающий от одной атаки раз в полдня, но проверять, сработает ли он, парень не захотел. «Снижаемся. Хватит. Мы напугали их». После слов короля судно резко опустилось вниз. «Это явно не 10 уровни», — подметил он. «Да уж». Кайла выдохнула, стоило судну спрятаться под корпусом корабля. «Похоже, они перевозят кого-то ценного, иначе не было бы столько охраны». «Надеюсь, это не очередная грудастая баба», — рассмеялась Кристина, и Лена уставилась на нее. «А что, вокруг Артема уже столько женщин вьется? Ужас!» «Только тройняшки появились, как еще и это на него хищным взглядом смотрит». Она указала на Кайлу, а та лишь заулыбалась. Лена же уставилась на парня. «А я при чем?» — искренне удивился он. «Лучше давайте еще пару раз пофыркаемся, нанесем им урона и, может, попытаемся повредить парочку воздушных мешков». Вопросов не было, и люди действительно попытались нанести вред, но теперь старались не выравниваться с судном. А стоило тому зеленому высунуться, как Артем открыл по нему огонь. К сожалению, пули завязли в какой-то магии, не достигнув цели. А вот он... Благо, Кайла среагировала быстро, и они скрылись под дном корабля. Нанести урона не успели, но принц все же метнул пару огненных шаров, воздушный мешок по правому боку судна и даже немного повредил тот. Второй раз выбраться из-под днища не дали. Сразу стрелы, магия, копья. Но Артем и не собирался больше вылезать. Вместо этого они устроились по центру днища судна, и король приготовился резать дерево. Лена подсказала, где нужно пилить, а также, что там нет стражи, зато тьма рабов. Подготовка не заняла много времени, а вот микрокусочки древесины при работе пилы доставили некоторые проблемы. Зато людям повезло, из-за шума ветра звука работающей болгарки наверху не слышали. И вот, спустя некоторое время, мощная и здоровенная пила вырезала в днище судна прямоугольник шириной в примерно метр. Артем ориентировался на Чёва, так как тот самый широкоплечий. И вот кусок корпуса, весящий как немаленький кабанчик, толщиной в 20 с лишним сантиметров, отделился от судна и полетел вниз. «Вперед!» — приказал король, и Чёв, закованный в королевские латы, модернизированный под Норф, шустро забрался на корабль. Левыми руками он держал мощный щит, обитый сталью, а в правых — топор и копье ранга «Д». Также у здоровяка имелся необычный шлем. Назывался он шлем «ННН». Эту штучку, как и некоторые другие, прихватила Ома с девчатами, когда грабили арсенал серых. Взяли они лишь то, что приглянулось с первого взгляда и легко было унести. Все же спешили. И данный шлем был С-ранга со способностью создавать стену огня перед собой. Здоровяк быстро огляделся. Благодаря масляным лампам, свисающим с потолка, было неплохо видно. «Освободите нас!» — выкрикнул один из рабов, но тут же получил от своих, мол, чтобы заткнулся. Чёв же молча подал знак, что все чисто, и направился к двери на этаж выше. Следом забралась Тифа, после нее мыши, за ними принц, а далее девушки и последним Артем. Он и помогал девчатам забраться, подталкивая их под мягкие попки. Кайла, конечно же, осталась на судне и даже пару раз слегка выглядывала корпусом, но тут же пряталась, дразня работорговцев и держа их в тонусе. Она выглядывала то слева, то справа, то спереди, то сзади и даже пару раз метнула огненные шары. Девушка запускала их под углом и ускоряла ветром, поэтому они улетали вперед перед кораблем и замедлялись, после чего корабль попросту врезался в них. Не корпусом, а палубой. Первая атака даже была удачной, один из лучников улетел с судна. А тем временем десантный отряд собрался у люка на следующую палубу. Нижняя палуба представляла из себя цельное помещение, чья левая и правая части разделены решеткой и коридором. Грубо говоря, почти весь этаж занимали две огромные клетки. Какой расы были рабы, не было видно, так как в клетках царила темнота, но фактом было то, что их очень много. А также, что существа были закованы в кандалы, а значит, особой угрозы не представляли. Но выпускать их, даже с целью помочь в сражении, король пока не планировал. Все же, кто знает, вдруг они в спину нож вонзят. А проверять каждого с помощью Лены не было времени. «На второй тоже чисто», — произнесла Лена и своей силой открыла замок на мощном люке, что был на потолке. Мощная рука отворила дверцу, и здоровяк Норф быстро по лестнице забрался на второй этаж или же вторую палубу, но Артему были ближе этажи. Рабы здесь были несколько иными, более дорогими, что видно по их одежде, а также клетки. Здесь они располагались в три ряда, их было много. «Кто вы? Вы же спасете нас, да?» — раздался голос грудастой красавицы, на удивление это была представительница людей. «Ого! Глочь людей поработили!» — искренне удивился принц. «Не только. Они...» — кто-то начал говорить, но вмешался Чёв, рявкнув на них. «Молчать! Ведите себя тихо! Мы постараемся вас спасти, как только захватим корабль», — ответил король, осматривая пленников. Многие выглядели как слуги богатых аристократов, но больше всего парню приметилась маленькая златовласая девочка в дорогом платье со служанкой, что прижимала ее к себе. Слишком уж благородной она выглядела. «Господин», — заговорил крепкий на вид мужчина, закованный в кандалы по самое не хочу. А рядом с ним лежали еще три таких куколки. И, судя по виду, если эти куколки вылупятся, на свет явится четыре воина. «Освободите нас, мы поможем». «Почему я должен верить вам? Вдруг вы нападете на нас?» Артем кинул взгляд на Лему и та кивнула. «Мы рыцари дома Геммерс». «Тем более, вам прикажет господин, и когда мы тут со всеми разберемся, ударите в спину». Парень в это, конечно же, не верил, но следовало проверить их эмоции. Да и этим временем мыши осматривали палубу, вдруг враги притаились. Людей тут много, Лена не может сразу всех сканировать. «Дом Геммерс спал, у нас больше нет господина». Скованный мужчина попытался присесть, но не вышло. Артем же глянул на сереброволосую и так кивнула, подтверждая, что те не собираются предавать. «Хара!» Не успел король договорить, как люк на палубу раскрылся, и внутрь запрыгнул парень. «Враги!» — закричал он, но тут же получил копьем от Чова. Правда, тому пришлось использовать рывок. «Лен, Крестиш, позаботьтесь о них. Принц, ты тоже. Остальные за мной». Артем на бегу покрылся доспехами королевского грифона. В его руках были меч и щит. Пистолет же оказался под броней, как и патроны к нему, но сейчас они не были ему нужны. Чов с Тифой уже переместились на следующую палубу и вели сражение. И только король собрался забраться по лестнице, как перед ним проскочили белые мышки. Братья Оруб и Отор, воспользовавшись ветром, влетели на этаж выше. Оттуда звучали крики и звон металла, а стоило и мышам появиться, как криков сразу стало больше. Артем быстро забрался по лестнице и, оказавшись наверху, обнаружил себя в помещении с металлической дверью. Она была открыта, а рядом лежало несколько трупов. Чов с Тифой находились чуть дальше, в коридоре за дверью, а мышки у них под ногами. Эти мелкие засранцы из духовых трубок выплевывали дротики, стреляя по ногам противников. И хватало всего одного попадания, а также секунды, максимум трех, чтобы враг начинал истошно вопить от боли. Обычно крик не длился долго, его прерывало копье Чова или мечи Тифы. Коридор был, не сказать, что широким, но два норф могли уместиться и не мешать друг другу. Правда, Чов в основном стоял по центру и лишь иногда смещался вправо или влево, позволяя Тифе напасть. Если первая партия врагов полезла сломя голову и сдохла, о чем свидетельствовали 7 трупов позади норф, то остальные были умнее. Впереди стояли щитники, а вскоре еще и кто-то копья приволок. Противник знатно ощетинился, не позволяя просто так убивать себя. Но, во-первых, Чов орудовал копьем ранга С, поэтому при должной силе удара здоровяк мог пробивать щиты врага. Во-вторых, грапи. Враг был, не сказать, что плохо экипирован, но вот открытых мест хватало. Именно туда и атаковали белые мыши. Их дротики вонзались в плоть, а также легко преодолевали одежду, даже легкую кожаную броню пробивали. Не успевал строй выровняться, как раздавался очередной вопль, а следом и труп. «Чов!» — выкрикнул король, подбегая к нему. Тифа уступила место, и 2 бронированных воина, выставив щиты, активировали рывки. Чов, словно носорог в узком тоннеле, налетел на противников, не помогли им копья. Они либо ломались, либо ронялись на пол. А с ним и Артем, закованный в почти непробиваемые для слабых врагов латы. Молодой король сбил с ног 3 бойцов и еще несколько попятилось назад, однако последовал укол мечом, и один из них упал. «Пи!» — раздался писк позади, и на пытающегося подняться бойца налетела белая мышь в броне. Короткий клинок, словно раскаленный нож в мясо, плавно вошел в оголенную шею человека, и кровь фонтаном брызнула в сторону. Рядом раздался еще один писк, и последовал человеческий вопль. Мыши переглянулись и кинулись вперед, зачищать тылы короля. А Тифа зачищала тылы за Човом. Здоровяк хоть и знатно потоптал поваленных, но те быстро приходили в себя. Полилась кровь, раздались крики, а монетки падали на пол. Король с Човом теснили врага, заставляя тех отступать, оставляя после себя лишь трупы. Коридор же, в котором они были, имел множество дверей, но на всех них были амбарные замки, а за ними припасы вроде еды, воды, материалов для ремонта и прочего. А вот в конце коридора виднелась большая деревянная дверь, туда враг решил неожиданно отступить. Вот только воины короля не собирались так просто их отпускать и прирезали 5. Но стоило дойти до дверного проема, как Артем с Човым резко попятились назад. Однако уже было поздно.